Нужно с ним немного побеседовать. Наша восходящая знаменитость все еще сидел у телефона и сторожил его, как кошка-мышь. Теперь он робко напомнил о себе. Кто подстрекал этого Пинка к ограблению? Откуда Пинк мог знать, что квартира в это время будет пуста? Может быть, конечно, он давно готовился к этой краже, но это слишком маловероятно. Бобби сам сказал, что он старая лиса. Но такие парни подыскивают выгодные объекты, где есть смысл рисковать. Таким образом, напрашивается вывод, что ему дали конкретные указания. Правильно. Посмотрим на него. Вчетвером мы отправились в комнату для допросов. Я сел за письменный стол, остальные трое разместились на стульях у стены. Фил, который сидел ближе к двери, выключил верхний свет, горела только настольная лампа. Вошел Эдди Пинк. Ситуация не казалась ему необычной. Он занял стул перед столом, избегая смотреть против света. «Будем вести стенограмму, или ты согласен на магнитофонную запись?» «Мне безразлично. Можно сигарету?» Я придвинул ему через стол пачку. Пинк неторопливо закурил. «Кто дал тебе наводку?» — задал я первый вопрос. «Но этого я не знаю», — ответил он без запинки. «Сначала я думал, что это были вы сами». «А что ты думаешь теперь?» «Что меня обманули». «Рассказывай». «Я разговаривал по телефону. Этого человека я не знаю. Но согласился». «А кто был тот другой?» «Я его не знаю. Он мне звонил». «Я выбросил за окно узел». С кое-какими мелочами, не имеющими особой ценности. Кто-то подобрал его. Кто это был, я не знаю. «Ну, вести», — приказал я. То, что рассказывал нам Пинк, слишком точно укладывалось в знакомую схему дела с великим неизвестным. Возможно, Эдди сам поверил, что убедил нас своей избитой выдумкой. Ну, во всяком случае, до завтрашнего утра он подумает и выдаст версию поновее и более складную. Мы были уверены, что Эдди работал с сообщником и лишь хотел прикрыть того. Еще в комнате для допросов меня застал звонок. Со мной хотел поговорить некий мистер Моррис, букмекер, у которого Лири делал свои ставки на бегах. Я распорядился проводить его в мой кабинет. «Собственно говоря, у меня ведь вызов к вам на завтрашнее утро», — начал он. «Но завтра я собираюсь заняться кое-чем другим. Если вас устроит, вы могли бы покончить с этим делом сейчас?» «Вот как обстоят ваши дела? Лири залез у вас в долги. Больше, чем другие должники, примерно в 3 раза. Вы предоставили ему кредит». «В вашей сфере деятельности это весьма необычно, во всяком случае, не в таком масштабе. Почему вы это делали?» «Но я же говорил вам, он приносил мне чеки, которые всегда были в порядке». «Полгода назад, как вы нам сказали. Стало быть, вы хотите меня убедить, что спокойно смотрели, как долги Лерри выросли до $3000 без всякой надежды на погашение в будущем?» «Ну, это было не совсем так. Его кредит у меня доходил до $1000, но на последней неделе он появился у нас и заполнил расписки под ставки на бегах на сумму в 2000. Когда я сказал, что принимаю только наличными, он представил мне чек, выписанный на Farmer Trust Bank. Конечно, я позвонил туда, обеспечен ли чек, все было в порядке. Но лишь в понедельник я узнал, что выплата по нему запрещена». «Он у вас с собой?» Моррис подал мне через стол чек с подписью «Смит». Прямо сказать, не слишком редкая фамилия. «Вы получите на него расписку», — сообщил я Моррису. «Пока на него наложен арест. Вы все равно не сможете его обналичить». Я взглянул на часы. «Если поторопиться, еще можно успеть в филиал банка в Квинс. Однако на всякий случай я позвонил туда и попросил старшего кассира нас дождаться». «Счет открывал я сам», — сообщил он нам, когда мы прибыли. Это было в конце недели. Кассиры в это время перегружены. В таких случаях я им иногда помогаю. Поподробнее, пожалуйста.